Бабушки извлекли из стола обитую серебром шкатулку, доставая из нее тонкой замысловатой вязи красивый дамский браслет. «Ага!» – Априя даже хлопнула в ладоши. «Ну да, ну да!» – хмыкнула Мила. «Вот же она, точка невозврата! Вот она, жемчужинка смертельной тьмы!» «А ну-ка, если вот так сделать!» – Априя сплела незримую паутинку заклинания, набрасывая на браслет. «Что скажешь, Улич?» «Ей больно! Проклятие! Ей больно!» Я широко открытыми глазами смотрел на помутневший контур девушки, отчаянно заламывающей руки и раскрывающей рот в беззвучном крике. Лишь бы не кричала. Как тогда, когда ее тащили с мешком на голове к той проклятой стене. «Господи, что ж так херово-то на душе?» «Что я вообще такое говорю, лишь бы не кричала?» Именно так про себя в тот день просил ее, эту девочку, ее горе-возлюбленный, наблюдая за ее последними минутами. «Прекратите!» Не столько сказал, сколько простонал я. «Немедленно перестаньте!» «Что?» – заморгала Априя. «Она тебя мучает?» «Вот зараза!» Мила тут же сплела свое заклинание, набрасывая его на браслет, отчего контур Адели стал едва-едва проглядываться. «Перестали немедленно!» – превозмогая чудовищную слабость и боль. Еле-еле поднявшись на локтях одной рукой, я подхватил со стола миску с каким-то настоем, запуская ею в старушек. «Немедленно сняли свои заклинания!» «Ты с ума сошел?» Миска не долетела, но вот содержимое пошло, хорошо обдавая старушек с ног до головы. «Ты что, не понимаешь, что она убивает тебя?» Априя вытирала лицо подолом юбки. «Да она рано или поздно высосет тебя до дна, мальчишка!» Мила Хенгельман сурово свела брови. «Это не игрушки, Ульрих! Это сама смерть! Не вздумай обмануться ее смазливым видом! Это убийца!» «Перестали обе!» Я устало рухнул в постель. «Не трогайте ее! Хватит ей уже! Наумиралась на 1000 лет вперед!» «Ты точно сумасшедший!» Оторопело пролепетала Априя. «Это всего лишь призрак, Ульрих, не дури!» Мила подошла ко мне, поглаживая по голове и пытаясь успокоить. «Она уже давно мертва! У нее нет ни эмоций, ни чувств, она это сгусток энергии, для поддержания жизни которой требуется постоянная подпитка. Причем, дорогой, этот сгусток некротической энергии выбрал тебя, твою жизнь, для своей подпитки. Она словно клещ, словно вампир, высасывает твою энергию и в конце концов оставит от тебя лишь жалкую оболочку, хладный труп». «Я понимаю». С трудом вытолкнул из себя я слова, но все равно не трогайте ее. «Не пойму». Априя упрямо замотала головой. «Может быть, она как-то влияет на его сознание, вроде болотных мороков?» «Да нет, похоже, он вполне в сознании и отдает себе отчет». Мила проверяла пульсы и сердцебиение, а также тонизировала меня малой толикой своей силы и рядом заклинаний. «Но мы же не можем оставить на тебе этого паразита!» – рассердилась Априя. «Ты уж, малец, извини, но эту гадину опасно просто для людей оставлять в живых. Сегодня она тебя втихомолочку прикончит, а завтра другого, а послезавтра. Может, и масштаб вырастет, тут сложно что-то прогнозировать. Здесь можно лишь с полной уверенностью заявлять о том, что она смертельно опасна для всех живых на этом свете». «Поднимаю». От действий Милы мне и вправду стало легче. «Вот!» Стянув с мизинца маленькое серебряное колечко с черной бусинкой топаза посередине, протягиваю его сестричкам. «Я читал, что жрецы диосальфов могли привязывать некротических слуг, в том числе и призраков, на подобные амулеты для охраны своей силы. В одном из томов бабули даже напрямую рекомендовалось ставить стража на свое хранилище, чтобы защитить его от чужих посягательств. Я знаю, что вы сможете, имея на руках привязку к нашему миру призрака, заключить его в этот амулет, где он и будет получать свой необходимый заряд, выполняя волю хозяина и не причиняя ему вред». «Ульрих, это актуально для призванных тобою лично слуг, для тех, кого ты сам создавал, в которых сам своими руками вкладывал команды, и барьеры, через которые слуга не сможет навредить хозяину». Мила задумчиво крутила в пальцах мой амулетик. «А тут другой случай». «Вот именно», – покивала ее словам Априя. «Здесь и сейчас с этой субстанцией вообще невозможно предсказать, что получится. Поверь нашему опыту, это не тот зверь, которого можно приручить. Этот зверь опасен для того, кто его хочет погладить». «Ну, попробуйте». Я склонил голову на бок, встречаясь со взглядом той, кого нет. «Попробуйте, мои хорошие, иначе хоть самому в петлю лезь».